Ярский молчал, бледный, с застывшим лицом. Зачем лишать старика удовольствия выдать этот, быть может, последний, даже, наверное, последний в его жизни орден? Зачем? Пусть, забавляется король. Не сказать же ему: «Остановитесь, ваше величество, я не потомственный дворянин, я лишенный всех прав, я человеческое недоразумение». К чему? Пусть будет одной иллюзией больше у старика. У него так мало осталось их, иллюзий. Глава 17. Бандит в болгарском мундире. Аббат Манега спешно командировал Генриха Альберча де Герарди в Сербию. Настолько спешно, что этот усач с загримированным природою лицом не успел ничего узнать о Корещенке. Тогда Манега сам вместе со своим зверинообразным албанцем, сидевший, как говорится, на чемоданах, вот-вот готовый покинуть Петербург, поручил Корещенку вниманию Евгения Эрасча Шацкого, молодого человека в форме подпоручика болгарской конницы. У него так и стояло на визитной карточке: Евгений Эрастович Шацкий, подпоручик болгарской гвардейской кавалерии. Кое-где карточка производила впечатление. А, мол, наша Болгария, наши милые славянские братушки. Военным Шацкий не давал этой карточки. Военные знали, что в Болгарии есть один единственный гвардейский полк, носящий гусарскую форму, полк, являющий как бы личную охрану Фердинанда Кобурского. Носатый болгарский царек любил называть этот полк своими претарианцами. Шацкий же ходил не в гусарской, а в общекавалерийской форме. Имелись у него еще визитные карточки, где к имени, отчеству и фамилии было прибавлено «журналист». И журналистика Шацкого была под большим сомнением. Никогда нигде не работал он в качестве профессионала, для которого сотрудничество в газетах — кусок хлеба. У него были другие источники для добывания куска хлеба, очевидно, вкусного хлеба с маслом. Но в некоторых редакциях эта длинная фигура в темно-голубом мундире и в орденах появлялась довольно часто. Шацкий позванивал шпорами, не то лукаво, не то загадочно, улыбался костистым, бледным, безусым, безбородым лицом, лил в себя стакан за стаканом сладкий, жиденький чай. Подмигивая и как-то назойливо обнажая неровный хаотический чистокол теснящих друг друга зубов, мешая сотрудникам работать, описывал он свои болгарские подвиги, украсившие его плоскую узенькую грудь медалями и крестами. В редких случаях Евгений Расч являлся в редакцию с материалом, и этот его материал всегда носил какую-то своеобразную окраску. Относился к нему редактор чуточку боязно, чуточку брезгливо, но материал, выражаясь языком газетчиков, всегда был ударный. Либо полусекретные сведения, рядовому сотруднику недоступные, либо интервью с каким-нибудь лицом, опять-таки для обыкновенных работников печати, недосягаемым. Гастроли Шацкого оплачивались повышенным гонораром. Он получал его, но относился к нему презрительно. Четвертная бумажка за 50 строк, ерунда, поужинать раз, да и то не хватит. А в сущности я на газеты плюю. Так, пор поселя там. Иногда что-нибудь возьму и напишу. Этот всюду примелькавшийся болгарский мундир любил тереться за кулисами оперетки и фарс. Обладатель его был на «ты» с актерами и, не постучавшись, лез в уборные одевающихся артисток. Красивые, загримированные женщины, вместо того, чтобы послать его ко всем чертям, улыбались. В газетах пишет. Шацкий позвонил туда-сюда в телефон и через несколько минут знал, что мастерская Владимир Васильевич Корещенко, где он проводил весь день, находится за городом, в близком соседстве с виллой «Сальватор». Шацкий, плюхнувшись в грязно-фисташкового цвета дребезжащее такси, поехал на острова. Улица, обсаженная березками. Деревянные и каменные дачи, мостик, еще мостик, железная решетка, и за нею в глубине двора большой деревянный павильон с раскрытыми настежь широкими створчатыми дверями. Доносится пыхтящий шум электрических двигателей. Стоп! Шацкий, придерживая саблю, пересекал двор журавлиным шагом тоненьких длинных ног в синих галифе и высоких сапогах со шпорами.